И вместе с тонким ароматом модных духов источала такую уверенность в собственной неотразимости и удовлетворении своей внешней жизнью, что дежурная «как дела» в моих устах прозвучала по меньшей мере глупо. Только Израиль. Клиника на берегу океана, хирурги — исключительно наша большая профессура. Из тех, кому раньше, или за бешеные деньги, или через четвертое управление. Деньги, конечно, и сейчас бешеные, но в Швейцарии в два раза дороже. Через неделю снимают швы, а еще через неделю ты летишь домой, причем у тебя возникают проблемы в аэропорту, потому что все думают, что ты летишь по паспорту своей мамы. Ну как, ты уже продумываешь новый гардероб? Если быть откровенной, то состояние моей души теперь было настолько ровным и неподвластным каким-либо потрясением и даже просто волнением, он и впрямь хорошо потрудился над ней, что мне абсолютно безразлично было, как я выгляжу теперь и на кого буду похожа потом, но нужно было исполнять данное обещание. Она ничего не преувеличивала. Моя старинная знакомая и сработала на хорошем профессиональном уровне. В аэропорту Бен-Гуриона меня встречало яркое, вполне июньское по нашим понятиям солнце, сияющее яркой лазурью небесная высь, в которой теплый ветер погонял белое стадо облаков, размахивая остроконечными пальмовыми листьями, и белоснежный Мерседес, присланный из клиники, шофера звали Яша. В те полчаса, которые мы провели в дороге, он умудрился одновременно рассказывать мне о своей новой жизни на исторической родине и расспрашивать о событиях на бывшей советской. И тем, и другим он был одинаково недоволен. Профессор Резнер, которому предстояло сотворить мою новую внешность, оказался немного усталым, но жизнерадостным человеком, возраст которого колебался при определении от 40 до 60. У него были проницательные умные глаза, жесткое красивое лицо и жесткий стиль общения с пациентами, которые сильно смягчали неожиданно добрая улыбка и веселый, почти мальчишеский смех. Мы довольно быстро обо всем договорились. Собственно, я просто согласилась на все, что предложил мне он, а потом еще некоторое время отвечала на вопросы, касающиеся состояния моего здоровья, наследственности, о аллергиях и прочих медицинских аспектах, которыми интересуются обычно все врачи, принимая нового пациента. Ну что ж, пожалуй, все. Остальное расскажут результаты анализов и исследований. Если они не сообщат нам ничего ужасного, полагаю, через 3-4 дня я смогу пригласить вас не к столу, но на стол. Доктор Резнер захлопнул тонкую папку с моим именем на обложке, выведенным крупно по-русски, видимо, продублированным ниже на иврите, затейливая вязью всего несколько букв. Спасибо. Буду ждать. Я поднялась из кресла и собралась уже покинуть его небольшой, но весьма стильный, дорого обустроенный кабинет, когда он снова обратился ко мне. Еще минутку. Обычно я не задаю пациентам этого вопроса. И знаете почему? Потому что почти всегда знаю на него ответ. Знаете, что это за вопрос? Нет? Вопрос простой и естественный. Почему вы решили делать пластику? Однако в большинстве случаев ответ написан на лице пациента крупными буквами. Меня бросил мужчина, я не нравлюсь мальчикам, я хочу сделать карьеру, мне просто скучно, некуда тратить деньги. Я хочу быть похожа на и так далее и тому подобное. Я знаю вариантов 30, а может и больше. Не хотите пополнить мою коллекцию? А что? На лице у меня ничего не читается?